Анна Ахматова. «Высокомерием дух твой помрачен». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Высокомерием дух твой помрачен, и оттого ты не познаешь света. Ты говоришь, что вера — наша сон, и марево столица — это. Ты говоришь, моя страна грешна, а я скажу, твоя страна безбожна. Пускай на нас еще лежит вина, все искупить и все исправить можно». Вокруг тебя и воды, и цветы, зачем же к нищей грешнице стучишься? Я знаю, чем так тяжко болен ты. Ты смерти ищешь и конца боишься. 1 января 1917. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.